Если я проверяю, то лишь себя». «У меня хорошие промывальщики», — раздраженно повторил Монголов и пошел в палатку. Баклаков вернулся с картой Дамера. У костра снова сидел лишь один Ченков. «Почему, Баклаков, вы не спросите меня, зачем я вас посылаю в Китунг?» — не поднимая глаз, спросил Ченков. «В Северстрое спрашивать начальство не принято», — тихо сказал Баклаков. «Если вы в таком возрасте будете ориентироваться на принято и не принято, вы уже неудачник. Меня интересует, существуют ли массивы, нарисованные на карте, которую вы держите. Что они собой представляют? Образцы. Предварительное описание. Может быть, в них есть трудные жилы». «Понятно», — сказал Баклаков. «Это не все. В нашей власти направят сюда тысячи рабочих, колонны тракторов. Государство направит сюда караваны судов, флотилии самолетов. Госбанк выделит миллионы, если мы найдем совпадение условий. Поняли?» «Так точно». «Вы прапорщик, что ли?» «Нет». «Тогда почему это так точно?» «Не знаю, вырвалось». «Дайте карту». «Что-то вы, Баклаков, не очень мне нравитесь. Угодливы вы, что ли? Не похожи. Тогда какого черта вы боитесь меня?» Третье. Прораб Салахов с рабочим день за днем приближался к старой базе Катинского. С большими металлическими лотками, лопатами на коротких ручках, привьюченными поверх рюкзаков, они походили на старателей, вольных искателей фарта. У рабочего, остроносового, застенчивого мужичка была громкая и неудобная для произношения кличка «Бог огня». Получил он ее за невероятное умение разжигать костры в любое время и в любой обстановке. В узких долинах зеленела осока, тонко пищали неизвестные птахи, грохотали осыпи, сдвинутые бегом снежных баранов. Через каждые 3 километра Салахов и Бог огня брали пробу. С косы, со сланцевой щетки, с борта долины. Бог огня долго качал лоток, разбивал скребком комья, выкидывал крупные камни и бережно доводил до кондиции перед тем, как слить его в полотняный мешочек. Когда он доводил шлих, то улыбался почти счастливо. Хотя трудно представить себе счастливым человека с распухшими от ледяной воды кистями, с огбенной над лотком спиной и гарантированным на остаток дней ревматизмом. Слив шлих, Бог огня в мгновение ока находил карандашные прутики топлива, ложился спиной к ветру, и откуда-то из живота у него сразу начинал валить дым. Бог огня откатывался в сторону, и уже было бледное пламя крохотного костра, а у пламени примостились 2 консервные банки для чая, и в них закипала вода. Подходил Салахов. Бог огня подкидывал новые прутики, молча грел покрасневшие руки, затем мелкими частыми глотками выпивал свою кружку и шел мыть новую пробу. Или, если не требовалась его помощь, застывал у гаснущего костра, уставившись на угли. Ночевали они в двухместной палатке, тесно прижавшись друг к другу. В палатке было тепло дыхания. Разговаривали очень мало. К Салахову во сне, в отличие от ясного настроения дня, приходило низкое полярное небо. Когда же ему во сне являлись сделанные в жизни ошибки, он просыпался и долго смотрел на палаточный потолок. Если ошибки не уходили, он перелезал через бесчувственное тело Бога огня к выходу, разжигал костер из заготовленных на утро веточек и долго сидел, одинокий человек в светлой тишине, окутавший заполярье. Среди молчания, нарушаемого лишь стуком перекатываемых ручьем галышей, Салахов думал о жизни. Жизнь Салахова по кличке Сашка Цыган